Глава 17. О самых необычных способах передвижения по горным недрам и преодоления препятствий. «Мы, конечно, можем попытаться отсидеться тут», — помолчав немного, безнадежно вздохнул Иридас. «Но нет полной гарантии, что нас найдут быстро. Тем более, если магистры начнут штурм. Ведьма с мужем, это тот полукровка, тут вроде старших надсмотрщиков и приезжают раз в декаду забрать ценные камни и зелья. Взамен приводят несколько вьючных лошадей с самым необходимым. Сначала я решил, что нам повезло. Отсидимся несколько часов под завалом и незаметно ускользнем, как только они снимут охрану, сочтя нас погибшими. Однако я просчитался. Как все черные ведьмы, она очень подозрительна и хитра. И сразу что-то заподозрила, едва мы вошли в пещеру. Я почуял резкий всплеск тревоги. Но она постаралась успокоиться и больше ничем себя не выдала. Поэтому и не поверила, что державшая сеть лебедка сломалась случайно. «Ты же сам сказал, что добраться до нас они не могут», — нахмурился Рат. «Руками. Но у них достаточно мерзких зелий и воды. Камни лежат достаточно плотно, чтобы не пропустить ни звуков, ни свежего воздуха. Но вода сквозь них просочится легко. Конечно, я могу ее заморозить или превратить в пар, но тогда тут будет или очень холодно, или душно. Да и ведьма сразу поймет, что мы живы и далеко не просты». «Что же ты решил?» Задавая вопрос, ведьмак был совершенно уверен, что Иридас знает на него ответ, иначе он вряд ли завел бы этот разговор. «У меня есть заклинание сжатия. На небольшое время можно проделать проход в любой породе. Но, как ты сам понимаешь, песок и рыхлая почва сжимаются легче, чем глина. Камни же вообще поддаются очень трудно, особенно если это скала, не имеющая трещин и пустот. У меня большой запас накопителей, и энергии должно хватить, чтобы удержать узкий проход. Однако есть непреодолимые сложности. И первое — опять вода. Если проход случайно выведет нас на дно озера, то оно ринется в открывшийся тоннель, и прорываться придется против бурного течения. Можно оказаться и в горячей или заполненной ядовитым газом шахте. В общем, 5 белых камней на полсотни черных, что удастся прийти туда, куда требовалось. Поэтому решать тебе. Я приму любой выбор». «Значит, дракон твердо намерен пробиваться сквозь камни», — сразу понял ведьмак и задумался. «Раз Иридас уже придумал, как выкручиваться, если случайно попадет не туда, то ради чего он пытается переложить тяжесть окончательного решения на плечи напарника? Может, не уверен в его смелости? Или хочет все же не переложить, а разделить? Это совсем другое дело, и тогда раздумывать долго не стоит. Каждая секунда промедления падает тяжелым камнем в душу напарника, заставляя его усомниться в выборе спутника. Зато поспешность может показаться легкомысленностью и бравадой». «Знаешь», — хмуро усмехнулся Рад, глянув в безразличное внешнее лицо магистра. «В детстве я не задавался вопросом, кто моя мать. Рядом со мной всегда были 3 любящие женщины. И одна заботилась о том, чтобы я был сыт и одет. Вторая играла со мной в головоломки, учила языкам и правилам поведения. Много рассказывала об истории Тальзии. Но больше всего мне нравилось заниматься с третьей. С ней мы скакали на лошадях и спускались с монастырских стен. Облазили вокруг все подвалы, пещеры, леса и развалины. Обсуждали, как можно выбраться из случайных ловушек и хитроумных западней. А еще она учила меня никогда не принимать решений, не взвесив предварительно всех тонкостей и обстоятельств дела. Но самое главное — не позволять собственной самоуверенности и безрассудной смелости подавлять доводы разума. Поэтому я не приму твой, несомненно, великодушный дар и не стану отнимать у тебя право командира единолично принимать решения в критических ситуациях. И очень надеюсь, что ты все же не разуверился в моей смелости или желании спасти рабов. Извини. Внимательно, как редкий артефакт, рассматривал напарника дракон. Это и в самом деле была проверка. Я мог бы уйти один, оставив тебе запасов и создав мощный щит. Сутки, пока не придут магистры, он простоит против любой гадости. Но теперь возьму тебя с собой и постараюсь сделать все, чтобы нам выпали белые камни. Но на всякий случай тебе лучше закрыться коконом зверя. Так бы попросту и сказал. Сообразив, что не стоит спрашивать дракона о штурмующих скалы магистрах, с ехицей фыркнул ведьмак и отпустил энергию кокона. Через миг он сидел перед напарником крупным белоснежным барсом с пушистым хвостом и смотрел ему в глаза с немой укоризной. «Мои оборотницы за тебя передрались бы», задумчиво рассмотрев зверя, откровенно сообщил напарнику Иридос, ощутил донесшуюся горьковатую досаду и с этого мига словно забыл, что перед ним человек. Тщательно окутал обоих тройными щитами, приготовил артефакты, оружие и открыл первый проход в той стороне, где по стене текли тощие струйки воды. Рад справедливо предположил, что им придется купаться, и не ошибся. Стремительно промчавшись в уже привычном воздушном веретене по тесному проходу, схлопнувшемуся за ними с легким гулом, напарники оказались в весьма неприглядном месте. Тут было тесно и душно. Плюхала в темноте неглубокая лужа, а потолок нависал острыми гребнями всего в локте от ее поверхности. Одна радость, от происков ведьмы ушли. Создав крохотный светлячок, сварливо проворчал маг и занялся поиском очередных пустот, не оглядываясь на лежащего в луже барса. Рад не страдала от воды ни грана. Коконы щиты не пропускали к телу ни влагу, ни холод. А здесь было ощутимо прохладно. И это могло означать только одно. Они ушли не только от старших надзирателей, но и от горячих выработок, куда стремились попасть в первую очередь. Ни одной пустоты в той стороне. Влад его мыслям мрачно буркнул дракон и с досадой выдохнул. Если бы не проклятая ведьма, придется идти дальним кругом. Что именно он подразумевал под этими словами, Рат не знал. А выходить из кокона, чтобы спросить, не пожелал. Просто придвинулся ближе к командиру, давая понять, что согласен идти любыми путями, лишь бы успеть. Как он подозревал, ведьма, скорее всего, не только коварна, но и весьма скора на расправу. И снова, едва не задевая плечами стенки, они стремительно летели в полной темноте по раздвинутым магией узким тоннелям. Скорее щелям, угрожающе потрескивающим, стремящимся вернуться на исходное место камнями. Но раз за разом оказывались все в более неудобных и тесных трещинах и пещерах, явно попав в ту часть гор, где гномы не нашли ничего особо ценного и не нарыли своих ходов и пещер. Да и с энергией тут было туговато. Рад давно не ощущал притока извне и все более сжимал кокон, чтобы тратить как можно меньше. «Не экономь силу, я добавлю, потом доберемся до источника». Заметив это, предупредил маг и создал несколько ломтей провяленного мяса. «И поешь, обед давно прошел». От угощения Рат не отказался, втайне надеясь, что за едой напарник поделится своими планами и сомнениями, но тот упорно молчал. А едва зверь доживал последний кусок, дракон бесцеремонно запихнул его в воздушное веретено и открыл очередной проход. Снова они почти безостановочно мчались сквозь скалы, лишь на короткие передышки останавливаясь в пещерках и трещинах. И, наконец, все же вылезли наружу, оказавшись на дне глубокого ущелья в шаге от стремительного ледяного потока. Рад слизывал с шерсти щедрые брызги и с наслаждением вдыхал холодный, пахнущий подснежниками воздух. «Может, останешься здесь?» Тихо осведомился Иридос, и зверь мгновенно превратился в человека. «Я для тебя обуза?» «Нет, ты не так понял. Я теперь не отступлюсь, но ты, раз есть возможность, можешь не рисковать». «Не заставляй меня в тебе разочаровываться», — сердито огрызнулся ведьмак и ехидно добавил. «Считай, что я врезал тебе кулаком в нос. Лучше не забудь отправить послание магистрам». Наверняка они уже напали на гномьи выходы. «Извини», — хмуро повинился дракон. «Я тебе не хотел говорить, чтобы не брать в соучастники. Я оставил в том карцере особую пирамидку, соединенную с гномьей детской игрушкой. Она каждые 3 часа посылает вестника на плато. И они считают, будто мы еще сидим в том хлеву. Отсюда неплохо бы отправить знак Лангорису, предупредить, что действовать пришлось по самому нежелательному варианту. Но накопителей жаль». «Ты же брал с запасом». Насторожился Рат, отлично помнивший, как тщательно старшие магистры собирали их с драконом в добровольный плен. И какие кучи амулетов и камней напихал в тайники своей шкуры Иридос, бурчавший, что из него сделали сумчатое животное. «Много уходит. Скалы сплошной базальт, приходится использовать двойное заклятие. Сначала превращать камень в песок, потом выталкивать его в пройденный нами тоннель. И скорость тоже берет много сил, а медленнее нельзя. Но не забивай себе голову, просто держись поближе, так экономнее. Можешь ухватиться лапами мне за пояс». «Ладно», — понятливо кивнул Рат, отпуская кокон. Он даже не против был, чтобы магистр сидел на нем верхом, лишь бы не оставил тут как ненужную вещь. В этот раз дракон сначала пролетел в самое начало ущелья и вдруг повел свой воздушный снаряд прямо в трещину, где брал начало бушующий на дне поток. Некоторое время они неслись сквозь воду, но зверь не смотрел по сторонам. Крепко обхватив лапами торс напарника, он старался как можно крепче прижиматься к его спине, осознав, что Иридос больше не придерживает его воздушной лианой. Значит, и в самом деле туго с энергией, и есть опасность застрять в какой-нибудь крохотной щели или пещерке. О возможности завязнуть посреди камня он старался не думать, веря в здравомыслие и осторожность дракона. По расчетам Рада, над синими скалами давно властвовала глухая послеполуночная ведьмина пора, когда они буквально вывалились из тут же сомкнувшегося тоннеля в довольно просторную пещеру. Здесь было так же темно, как и во всех остальных пещерах и разломах, которые никто из напарников уже не считал. Но чуткий нос зверя ощутил знакомый и долгожданный запах жилья. Подземного, разумеется, но от этого не ставшего менее привлекательным. «Дымом пахнет», — сбрасывая надоевший кокон, произнес Рат и обернулся к магу, обессиленно лежавшему возле большого валуна. «Это гномий поселок», — утомленно отозвался тот и нехотя признался. «А я пуст, как барабан. Даже непривычно как-то. Все амулеты и артефакты выкачал. Из самых сильных твоих тоже забрал. Иначе не дотянул бы досюда». «Идти не сможешь?» Тут же сообразил, к чему этот разговор ведьмак. «Чуть отдохну, зелье выпью и пойдем. Вот на светильник и еду магии не хватит. Никогда не думал, что можно за полночи истратить 3 сотни накопителей. Обычно мне одного хватает, чтобы выкорчевать рощицу и построить пару домов». «Сними с моих амулетов, осталось же». «Нельзя, там очень мало и только в защитных», — отказался дракон и удрученно признался. «Меня в случае чего шкура защитит». «А меня обаяние?» С нарочитой легкомысленностью усмехнулся Дерард и уверенно заявил. «Тогда давай свое зелье и отправляемся прямо сейчас. Я тебя повезу. Судя по запаху, до гномьих жилищ не так далеко». Магистр возражать не стал, но, доставая флакончик, хмуро предупредил. «Коротышки на всякий случай ставят на подходе к своим домам ловушки, и мостки у них тоже с секретами. Самое главное, держись крепче, а ходить по гномьим выработкам я умею. Фания водила вардаги к старым знакомым. Сестер тишины они уважают». Рат выпил отмеренное зелье и, встряхнувшись, опустился уже на 4 лапы. Хотя так кажется только со стороны, но на самом деле ни один маг, наделенный даром создавать кокон, никогда не бегает на четвереньках, как годовалый малыш. Неудобно это и непривычно. Да и обзор намного хуже. Передняя пара лап оборотня — это ложные конечности, движущиеся согласованно с ногами. Своеобразный магический дар кокона, в котором маг принимающий снаружи облик зверя, передвигается, наклоняясь вперед, намного сильнее, чем обычно. Его скрытые коконом руки в это время готовы к бою, и, нападая на противника, оборотень разит врагов именно ими, а не призрачными клыками. Иридас прекрасно знал эти тонкости и, оказавшись на спине напарника, примотал себя к нему, снятой с пояса прочной веревкой. Как выяснилось, зря он бурчал на плато про лишний груз, навешивая на себя снаряжение, амулеты и фляжки с питьем. Хотя брать еду категорически отказался. Она у него получалась даже в абсолютно пустом помещении. Лишь бы энергии хватало. А вот теперь магии не было, и ведьмак начал догадываться, почему командир даже не попытался спорить с его предложением. Значит, тоже считает, что нужно спешить и двигаться вперед, пока хоть один из них в силах переставлять ноги. Кокон, кроме дополнительной пары лап, давал и прочие преимущества, такие как острый нюх, слух и зрение, позволяющие рассмотреть предметы даже в полной темноте, хотя и очень смутно. Однако совсем без света напарники не остались. Заключенный в небольшой шарик клок ведьминого мха позволял на привалах обходиться без огня, но в пути был абсолютно бесполезен. И чтобы не прозевать коварные выступы или трещины, Раду пришлось пить зелье ночного зрения, точно зная, чем придется расплачиваться за наступивший в пещере мутный рассвет. Но об этом он старался не думать, спеша добраться до поселка гномов, пока не закончилось действие снадобий. Два раза за один день их лучше не пить, воздействие окажется слабее, а последствия неизмеримо тяжелее. Одно радовало. Дорога оказалась удобной. Гномы, верные своей привычке содержать в порядке все окрестные проходы, выработки и пещеры, буквально вымели тропки и мостики, оставив повсюду указатели и условные обозначения. Разумеется, непосвященным они ничего не говорили, но Рад, благодаря Фании, хорошо знал язык камней и веревочек. Воспоминание о наставнице повлекло за собой другие образы, и ведьмак поспешил задвинуть эти мысли подальше. Не время сейчас думать о тех, рядом с кем все равно невозможно оказаться. Теперь главное — спасти рабов и не застрять здесь самим. Гномы, при всей своей рассудительности и изобретательности, в некоторых вопросах, на удивление, упорные и несговорчивые существа. Вот о них он и думал, упорно бредя по тоннелям и перебираясь по веревочным мосткам, проползая под низко нависающими глыбами и протискиваясь в узкие щели, рассчитанные только на коротышек. Маг, в первое время изредка подбрасывающий подсказки, последние два часа молчал, и Рад не раз встревоженно приостанавливался, прислушиваясь к его тихому дыханию. Посмотреть, спит напарник или в обмороке, зверь не мог. Для этого нужно было снять кокон и распутать веревку, чего он никак не имел права делать. Если Иридас все же без сознания, то Раду никогда не удастся еще раз загрузить его на спину и привязать. Он и сам уже неимоверно устал и переставлял лапы больше из привычки никогда не отступать, чем от упорства. В мыслях теперь были только еда и какой-нибудь клок соломы, чтобы сгрузить на него все тяжелевшее тело напарника. О воде он не мечтал. Несколько раз пришлось переходить вброд мелкие ручейки и лужицы, и Рад вдоволь с запасом напился. Ему еще неслыханно повезло, что не встретилось ни одной приготовленной для незваных гостей ловушки. Очевидно, гномы были абсолютно уверены в безопасности выработок и пещер, расположенных с западной стороны подземного поселка. Вымотанный, с потемневшей, свалявшейся от пыли шерстью, некогда белоснежный зверь тяжело брел по мостку, предвкушая близость еды и тепла. Он уже чуял на расстоянии всего пары сотен шагов дым очагов и запах жареных грибов, любимой пищи самых бедных гномьих семей, и был почти уверен в благополучном завершении своего нелегкого пути. Но, видимо, слишком понадеялся на собственную везучесть и благосклонность судьбы и ослабил бдительность. Уже почти перейдя мосток, зверь вдруг поскользнулся на замшелом камне и в тот же миг не почувствовал под ногой опоры. Вторая нога не удержалась на качнувшемся мостке и слетела с узкой дощечки. Оборотень успел лишь резко бросить тело вперед, плашмя падая грудью на камень неширокой площадки, к которой и пробирался. С неистовостью обреченного вцепился пальцами с почти реальными когтями в сырую скалу и, накрепко вжавшись в нее всем телом, попытался подтянуть выше себя и напарника. Тщетно. Тяжелая ноша, безвольно обвисшая в ослабевших веревках, упрямо тянула назад, не давая ни малейшей возможности занести на камень колено. Передние лапы, так верно служившие во время перехода, теперь безуспешно цеплялись когтями за вытертый гномьими подошвами камень, в котором не нашлось ни малейшей трещинки или уступа. Попытавшись выбраться резким рывком, зверь едва не сорвался в глубокую расщелину и замер, экономя последние силы. Несколько секунд он просто отдыхал, выравнивая дыхание и не обращая внимания на затекающие пальцы, точно зная. Ради поиска единственно верного решения нужно немного успокоиться и хоть на миг глянуть на ситуацию со стороны. О том, чтобы отпустить руки и спрыгнуть вниз, Рад старался пока не думать. Это самый последний и самый нежелательный выход. Пробираясь по мостку, зверь хорошо рассмотрел торчащие внизу острые камни, возможно, даже сброшенные отсюда гномами при устройстве переправы. И сейчас отчетливо понимал, даже если он постарается изогнуться в прыжке, чтобы опуститься на лапы, то вряд ли обойдется без ушибов и переломов. Если, разумеется, не разобьется насмерть, несмотря на кокон. Он ведь не воздушный щит, какие создает Иридос, и полностью защитить не сможет. А кроме того, позже его неизбежно придется снять, иначе не удастся отвязать дракона, которому в этой ситуации наверняка достанется намного больше. Судя по бледным рукам, обессиленно болтавшимся возле шеи зверя, энергию своей необычной шкуры Ир тоже выцедил досуха, хотя напарнику в этом и не признался. И как теперь ни крути, у Рада остается только два более-менее действенных выхода. Постараться рассвирепеть так сильно, чтобы пробудить в себе особую способность, ярость берсерка, которая на несколько секунд, или, если повезет, минут, даст почти неограниченные силы. Либо вцепиться в камень тропы покрепче и завыть, пытаясь призвать на помощь коротышек. И невозможно сказать наверняка, какой способ вернее, ведь после вспышки ярости Рад на некоторое время останется почти без кокона и будет беззащитнее молочного щенка. А коротышки вообще непредсказуемы, и вместо помощи вполне могут сбросить незнакомых оборотней в поток из боязни ссоры с чернокнижниками. Или того хуже, чтобы заслужить какие-нибудь поблажки, приведут ведьму способниками. «Вот на них и нужно злиться», — сообразил оборотень, расслышав тихий скрип собственных клыков и почувствовав, как медленно и неуклонно сползает с камня вниз. Он припомнил холодный, бесчувственный взгляд надзирательницы, затаенную издевку в казавшихся тогда обыденными словах, жестокую проверку в провале, куда ведьма отправила пленников, несколько дней не получавших ни крошки. Представил, будто в той вонючей клетке оказались не они с Иридосом, умышленно попавшиеся людям чернокнижников на тайной тропке, ведущей в обход крепости Салмейт, а кто-то из его стаи. Парочка молодых парней, не имеющих ни особых способностей вожака Зеленодола, ни связки защитных амулетов, выданных Раду магистрами плато. Очень скоро он как наяву увидел тоску их затравленных взглядов, обреченно опущенные плечи и скорбно стиснутые губы. Оборотни — народ сообразительный, и сразу понимают, откуда можно сбежать, а где не стоит и надеяться на удачу. Жаркая ярость ключом вскипела в груди, вызывая низкий грозный рык и застилая взор алой пеленой. Тело напружинилось от внезапного прилива нечеловеческой мощи, и вцепившиеся в камень лапы легко забросили оборотня вместе с наездником на вожделенную тропу. Останавливаться он не стал даже на миг, сразу же сорвался в сумасшедший бег, стремясь, пока не кончилось мнимое всемогущество, уйти от неудачного места как можно дальше. Ему удалось пройти большую часть оставшегося пути до поселка, однако с каждым шагом усталость наваливалась все быстрее, и под конец зверь передвигался почти ползком. Он уже ощущал целый букет запахов. вернее, доносчика, выдававший живущий полной жизнью поселок, и, возможно, даже добрался бы до него, но обнаружил баррикаду из крупных обломков камней, полностью перекрывающую тропу. Пару раз, отчаянно напрягая уставшие до дрожи мышцы, Рад попытался ее переползти, но так и не сумел. Несколько минут он покорно лежал прямо на камнях, собираясь силами и не обращая внимания на впивавшиеся в тело острые грани. Потом, убедившись, как напрасно теряет время, сдался. Но прежде чем окончательно сбросить изрядно поредевший кокон, завыл протяжно и тоскливо, словно жалуясь невидимым отсюда лунам на несправедливую судьбу.